Утром Катрин не появилась, и только во второй половине дня, когда первая смена возвратилась с рудника, в доме узнали, что Шаваль оставил Катрин у себя. Он устраивал ей дикие сцены и принудил ее стать его сожительницей. Во избежание упреков он неожиданно ушел с Варейской шахты и поступил на шахту Жан-Барт, принадлежавшую Денелену. Катрин последовала за ним, нанялась откатчицей. Однако чета продолжала жить в Монсу, в трактире «Виноградная». Мэ сперва грозился, что пойдет в Монсу, надает Шавалю оплеух и пинками пригонит свою дочь домой. Потом смирился и махнул на все рукой. Зачем скандалить? Дело всегда так оборачивается. Разве помешаешь девушке сойтись с возлюбленным, если она того хочет? Лучше спокойно ждать, когда они поженятся. Но мать относилась к этому не так благодушно. «Да разве я била ее, когда у нее завелся дружок, этот самый Шаваль?» — кричала она, обращаясь к Этьену, который молча слушал ее, бледный как полотно. «Мы ее не стесняли, живи как хочешь, ведь верно? А то как же! Господи, ведь у всех так получается. Я и сама была беременна, когда Маэ женился на мне, но из родительского дома я не убегала. Никогда бы я не сделала матери такой гадости, чтобы раньше времени отдавать свои заработанные гроши мужчине, который в них и не нуждается. Вот уж подлость так подлость. Подумайте только. Никто и не захочет больше детей рожать». Этьен вместо ответа только качал головой, а она все не могла успокоиться. Ведь ходила девушка каждый вечер, куда вздумается. Нет, ей мало этого. Не успокоилась? Какая нетерпеливая! Сначала пособила бы нам выбиться из нужды, а тогда бы я ее и выдала замуж. Вы как полагаете, разве дочь не обязана поработать на родителей? Кажется, яснее ясного. А тут что вышло? И все потому, что слишком ее баловали. Не надо было позволять ей гулять, развлекаться. Положи им бессовестным палец в рот, они всю руку отхватят. Альзира соглашалась с матерью, кивала головой. Ленора и Анри, ошеломленные домашней бурей, тихонько хныкали, а мать перечисляла все беды, которые обрушились на семью. Сначала Захарию понадобилось жениться, потом старик-отец обезножил, вон он сидит, скрючившись на стуле. Потом несчастье с Жан-Леном. Раньше, чем через 10 дней, мальчишки с постели не встать. Кости еще плохо срослись. И вот последний удар. Мерзавка Катрин ушла к любовнику. Разваливается семья. Теперь только отец работает в шахте. Он 3 франка в день зарабатывает. Как же прокормить на эти деньги 7 ртов, не считая Эстеллу? Прямо хоть утопиться всем вместе в канале. «Ну, полно тебе сердце свое рвать», — глухим голосом сказал Маэ. «Может, и не то еще будет». Этьен, упорно глядевший на каменный пол, поднял голову и, устремив куда-то вдаль затуманенный взгляд, перед которым предстало видение грядущего, прошептал: «Да, пора. Давно пора». Часть 4. Глава 1. В понедельник супруги Энбо ждали к завтраку Грегуаров с дочерью. Предусматривалась целая программа развлечений. После завтрака Поль Негрель должен был повести дам осматривать превосходно переоборудованную шахту Сен-Тома. Поездка была лишь предлогом, любезно придуманным госпожой Энбо для того, чтобы ускорить брак Сесиль Грегуар и Поля Негреля. И нежданно-негадно именно в этот понедельник, в 4 часа утра, началась забастовка. 1 декабря, когда компания ввела новую систему оплаты, углекопы держали себя совершенно спокойно. Через 2 недели В день получки никто не выразил недовольства, никто не протестовал. Все служащие компании, от директора до последнего сторожа, полагали, что новый тариф принят рабочими. И каково же было их изумление, когда в понедельник утром углекопы объявили эту войну. Причем и тактика, и согласованность действий указывали на энергичное руководство.